Глава 24. Градус величия. В 1930 году Италия Бенито Муссолини вызвалась провести супертурнир, который навсегда вошел в шахматную историю сапога. Дуччи вообще обожал масштабные спортивные события. Именно там состоялся чемпионат мира по футболу 1934 года, который, конечно же, сквадра Адзура выиграла. Не зря Муссолини подружился с рефери Иваном Эклиндом, судившим решающий матч против Чехословакии. Сноска. Дуччи. С 1922 года официальный титул Бенито Муссолини, как руководителя фашистской партии. От итальянского «сквадра Адзура», буквально «голубая команда, синяя эскадра», которое пошло от традиционного синего или голубого цвета формы итальянской национальной сборной и любых спортсменов, представляющих Италию. Ласкер отказался ехать в Италию, потому что отошел от дел. Капобланку отсеял Алехин, потребовавший себе двойной гонорар за участие кубинца. А Эйве предпочел работу в женском лицее. Однако все остальные сильнейшие мастера прибыли в курортный городок Сан-Ремо, который тогда пользовался славой не меньшей, чем Ницца, Канны или Монте-Карло. Его посещали писатели и деятели культуры, особенно зимой, ценя мягкий климат и комфорт. Супруга Александра II, Мария Александровна, страдавшая от туберкулеза, полюбила Сан-Ремо. Она даже высадила там аллею из пальм, и в ее честь назвали улицу, где досточтимая гостья любила прогуливаться – набережная императрицы. С тех пор русская аристократия часто посещала Сан-Ремо. Здесь появились консульство, библиотека, русская баня, пекарня. Будущий создатель мавзолея, архитектор Алексей Щусев, стал автором эскизов, по которым итальянцы построили в Сан-Ремо церковь Христа Спасителя. В разное время здесь побывали последний русский царь Николай II, американская галеристка Пегги Гугенхайм, британский политик Уинстон Черчилль, королева Голландии Юлиана, король Египта Фарук I. Во время турнира главной достопримечательностью города считалось казино, к которому даже подвели трамвайную линию с остановкой аккурат возле двухэтажного дворца, построенного в стиле Либерти. Сноска. Либерти. Итальянская вариация модерна. Стиль процветал в 1890-1914 годы. Когда-то в здании находился только театр, где устраивались вечеринки, приемы, шоу и концерты. Но со временем здесь стали практиковать нелегальные азартные игры. Появились опытные крупье из Бельгии. В 1928 году официально открыли казино, но и вечеринка с танцами не забывали. Конечно, чтобы обеспечить роскошные первые призы, турнир провели именно в казино. За победу давали 10 тысяч лир. В то время в Италии автомобиль Fiat Torpedo стоил 15 тысяч. Турнир проходил с 16 января по 5 февраля 1930 года. Днем шахматисты представляли фигуры, а вечером некоторые из них никуда не уходили, желая посмотреть роскошные балы. Русский гроссмейстер Алехин подобные увеселения игнорировал, поскольку устраивал танцы в зимнем зале казино прямо на шахматной доске. Он отплясывал на костях молниеносно поверженных противников, иногда не успевавших даже провести элементарную рокировку. Настолько осложнял им жизнь чемпион в острейших дебютах. Алехин отличался в Сан-Ремо машинной точностью, играл на победу, сохранял концентрацию до конца. В партии с теневым фаворитом турнира Ароном Немцовичем, который только что в Карлсбаде опередил Капобланку, чемпион применил пушку Алехина, с тех пор вошедшую в обиход. Арон Исаевич еще хранил в сердце надежду стать чемпионом мира, а потому жаждал показать в Италии все свое мастерство. Александр Александрович не позволил. Он эффектно разбил рижанина, сдвоив на вертикали своей ладьи в решающей стадии партии и добавив в тыл к этим двум грозным фигурам еще и ферзя. Встраивание высших шахматных сил на доске произвело впечатление на вечного кандидата в чемпионы, который не выдержал сверхдавления, оказавшись вредком для миттельшпиля цугцванге. Сноска. Цугцванг. Положение в шахматах, когда любой ход приводит к ухудшению позиции. Иногда пушку Алехина выстраивают на доске и современные шахматисты, причем на самом высоком уровне. Как, например, китаянка Цзюй Виньцзюнь в партии против Екатерины Лагно в 2018 году, когда обе сражались за титул королевы шахмат. Алехинская пушка китайской фаворитки, увы, повергла в шок русскую претендентку. Когда Алехин мастерски победил Немцовича в Сан-Ремо, «Первым поздравил своего противника сам побежденный», — говорил аргентинский участник турнира Роберт Грау. Жест обычно агрессивного Немцовича свидетельствовал о его восхищении качеством игры противника. Встав, он громко сказал: «Алехин играет феноменально». Чемпион набрал 14 очков, выиграв почти во всех партиях. Лишь Боголюбов и Шпильман сыграли с Алехиным в ничью, причем белыми фигурами. Но случились также эпизоды, которые выставили победителя в неприглядном свете. О них рассказал Ганс Кмох в своей книге «Гроссмейстеры, которых я знал». Когда мы с женой отдыхали на Ривьере после турнира, случайно встретились с Алехиным. Он был один, бросалось в глаза отсутствие заботливой Надаши. Так Кмох называл Надежду Семеновну. Он был небрит, неряшливо одет, ел свой завтрак из сваренных вкрутую яиц грязными руками, запивая вермутом. В другой день его завтрак состоял из холодных котлет и шампанского. Он почти не притронулся к еде, но быстро опустошил бутылку. Однажды вечером, когда я танцевал с женой, вошел Алехин, как раз когда оркестр заиграл венский вальс. Алехин никогда не танцевал, но в этот раз попросил мою жену присоединиться к нему в вальсе, хотя по понятным причинам не твердо стоял на ногах. В результате обоим пришлось помогать подняться с пола. Мы сразу же уехали. Я отвез Алехина домой. Пришлось понервничать, когда чемпион мира, садясь в такси, чуть не вылез в другую дверь. На следующий год, после Сан-Ремо, шахматист Милан Видмар предложил провести двухкруговой супертурнир в живописном югославском городе Блед на южном склоне, покрытых уютными соснами Каринско-Словенских Альп. Доктор Видмар занимал в Бледе университетскую кафедру. Он хотел отблагодарить родину за то, что она помогала ему путешествовать по миру и заниматься любимым делом. В результате долгих переговоров Видмар выбил деньги для турнира. За первый приз давали 30 тысяч динаров. Ганса Кмоха попросили организовать соревнования, он согласился. И у Алехина вновь случился бенефис. Не приехал Капабланка, отсутствовали также Ласкер, Рубинштейн и Эйви, что не умаляет феноменального результата, который показал в Бледе чемпион мира. Алехин отправился на турнир, параллельно играя с двумя членами Рейкьявикского шахматного клуба, хотя физически их рядом с русским эмигрантом не было. Начал чемпион своей партии с исландскими шахматистами в ресторане отеля «Борг». Первые ходы сделал вслепую. Затем сел на пароход до Дании, продолжая играть с помощью корабельного радио. Высадившись на берег, купил билеты на поезд, на котором через всю Европу направился в Блед. И уже из Югославии телеграфировал исландским мастерам оставшиеся ходы. Турнир в Бледе проводили в отеле «Топлице». Участников распределили по соседним гостиницам. Там же, где шли залихватские шахматные баталии, остановились на отдых королева Югославии Мария и ее дети. Возле здания отеля находилось чистое, прозрачное озеро. Шахматистам можно было любоваться югославской природой в окно, отвлекаясь от статичного положения фигур на доске, пока свой ход обдумывал соперник. Но несмотря на то, что Блед считался санаторием, куда люди приезжали восстанавливать здоровье, в том числе психическое, некоторые шахматисты умудрялись сходить там с ума. Геза Мороца что-то не понравилось в разговоре с Ароном Немцовичем. Слово за слово, и венгр вызвал рижанина на пистолетную дуэль. Арон Исаевич отказался. Кмох выразил сомнение, что миролюбивый Мороца вообще знал, из какого конца пистолета вылетает пуля. Этот инцидент стал самым острым в Бледе. Хотя Алехин тоже заставил понервничать. Посетители турнира не считали лучших шахматистов мира какими-то небожителями. Один из любителей благородной игры подошел к Боголюбову и попросил дать ему прикурить. В своей книге «Международный турнир Бледя» Ганс Кмох подробно рассказывал, насколько невежественными могли быть посетители. «После 10 утра зал наводняется зрителями, большинство из них влечет одно лишь любопытство. Они без конца задают вопросы, добиваются автографов, курят, болтают. Скоро атмосфера сгущается. Шум, табачный дым, толчья. Невозможно навести порядок. Многие из гостей полагают, что за свои деньги им все позволено. Хозяину отеля пришлось найти отдельный тихий зал для шахматистов, чтобы разрешить эту проблему. Но когда делегация игроков приехала на автобусе в Любляну, чтобы сыграть там часть турнира, пришлось обращаться к услугам полицейских, которые сдерживали толпу, желающих брататься с шахматистами». Книгу Кмоха о турнире издали в СССР. В предисловии к ней Сергей Вайнштейн не упустил возможности поиздеваться над неугодным Алехиным, принизить триумф эмигранта, объяснив его увяданием старой гвардии. Было высказано мнение, что молодежь рано или поздно нанесет чемпиону мира смертельный удар, с намеком на талантливую советскую поросль. Но кто бы что ни говорил, Алехин показал чертовски классную игру в бледе. Снова устроил головомойку Немцовичу. Пожертвовав две пешки, добился решающего качества и молниеносной победы. Немцович отошел от доски и, покачивая головой, несколько раз повторил. «Он обращается с нами, как с желторотыми птенчиками», — вспоминал Кмох. К 21-му туру чемпион мира добился невиданного перевеса в 5,5 очка. Преимущество осталось таковым и по окончании соревнований. Успех Алехина объясняется различными обстоятельствами. В первую очередь, исключительным знанием дебютной теории, одинаковой изобретательностью как в комбинационных, так и в позиционных положениях. И, наконец, великолепным состоянием здоровья. Однако особенно превосходит он всех других мастеров техникой, позволяющей ему с непревзойденной еще виртуозностью удерживать и использовать полученное преимущество, заключил Кмох в своей книге о турнире. Вторым в бледе стал Боголюбов, который дважды мог выиграть у Алехина, но набрал только полочка. Третьим – Немцович, проигравший чемпиону обе партии. Он скажет об игре победителя так. «Шахматы, которые сияют, как солнце». Но в бледе опять проявилась другая черта Алехина. В книгу советского издания за авторством Кмоха это не вошло. Но австрийский шахматист рассказал в другом своем литературном труде, гроссмейстеры которых я знал, что в бледе якобы видел, как чемпион мира злоупотреблял алкоголем. Не зря он в советском издании отмечал его здоровье. Алехин начал предаваться безудержному пьянству. Однажды, присоединившись ко мне и нашим женам за послеобеденным чаем, стал вести себя неуравновешенно. Ему было трудно говорить. Когда он потушил сигарету о кусок торта моей жены, Надаша встала и увела его. Вернувшись через несколько минут, она сказала моей супруге на ломаном немецком: «Извини, дорогая, Алехин — русская свинья. Теперь спит, как ребенок». Был и другой инцидент, косвенно говоривший о возлияниях. Кмох припомнил, что на церемонии закрытия турнира взбалмошный шахматист Бора Костич начал громко кричать русскому гроссмейстеру, который сидел с другим концом стола и общался с высокопоставленными чиновниками. «Гэр Алехин, чем это ты вчера так напился? Коньяком или кликовачий?» Вариант славянского джина. Алехин что-то пробормотал, отрицая факт пьянки. Но Костич настаивал. «Конечно, ты был пьян. Как еще я мог победить тебя 7-1? Я очень хорошо играю в кегли, это правда. Но 7-1 слишком много. Турниры в Сан-Ремо и Бледе действительно золотые страницы в шахматной биографии Александра Алехина. Они показали, что победа над Капабланкой оказалась не случайна. Некоторые даже сочли, что кубинцу повезло не выбить себе матч-реванш в это время. Свое первое поражение в турнирных партиях после Буэнос-Айреса чемпион потерпел лишь в 1931 году. Андрей Лилиенталь с восхищением писал о мощи русского чемпиона того времени. «Меня часто спрашивают, почему Александр Алехин в пору расцвета настолько превосходил своих соперников? Почему на турнирах с выдающимся составом, как, например, Сан-Ремо 1930 и Блед 1931, он на несколько очков отрывался от преследователей? Ведь там выступали Боголюбов, Немцович, Рубинштейн, Флор, Видмар. Фантастически сильные шахматисты». Думаю, ответ простой и в то же время исчерпывающий, потому что Александр Александрович Алехин был гениальным шахматистом. Макс Эйве был более конкретен. И в Сан-Ремо, и в Бледе Алехин обычно лучше играл в дебюте. А поскольку он был сильнейшим из всех современников, неудивительно, что одна блестящая победа следовала за другой. По сути, это были игры с гандикапом, в которых более сильный игрок получал шансы на хорошую позицию в дебюте. В результате Алехин быстро расправлялся с большинством своих соперников. Увы, но инциденты с выпивкой несколько дискредитировали даже того непробиваемого Алехина игрока, пусть и не как шахматиста, но как человека, который не знал меры. Если Кмох ничего не выдумал, у чемпиона возникали серьезные проблемы с дисциплиной, которые приводили к скандальным эксцессам. Иногда он завязывал, например, ради матча за титул с Капой. Отношения с Надин могли развалиться именно в связи с алкогольными рецидивами Алехина. Еще до второй матчевой встречи с Боголюбовым пара рассталась. В статье «Ангел-хранитель» шахматный историк Сергей Воронков привел письмо дочери Надежды Васильевой Гвендолин Изнер, которая в 1950-е годы попала к советскому биографу Алехина, известному шахматисту Александру Котову. Изнер рассказала, что ее мать считалась натурой утонченной, вращалась в высших кругах Российской империи, выучила несколько языков, на которых свободно говорила, играла на пианино, писала рассказы. В Париже старалась и дальше вести светский образ жизни, принимать гостей, в том числе шахматистов, с которыми супруг проводил домашние партии. Жена окружила Алехина любовью. Она так его боготворила, что даже старалась помогать его бывшей супруге Ане Лизе Рюэк и сыну, которым шахматист, по словам Изнер, проявлял безразличие. Расставание Надин переживала болезненно. Особенно от осознания, что, уйдя из-под ее благотворного влияния, Алехин начнет чудить. Он всегда был склонен к алкоголизму, с проявлениями которого она всегда успешно боролась. Добавила Гвендолин. Алехин даже не посетил похороны Надежды Семеновны в 1937-м. Несчастная умерла на 65-м году жизни. При этом отпевание посетили супруги Куприны, которым маленькая благородная женщина с большим любящим сердцем стала ближе великого Алехина. Одной из причин разрыва шахматиста с Надин стало новое амурное увлечение чемпиона. Во время очередных гастролей, сеансами одновременной игры, Алехин встретил вдову губернатора Марокко, англичанку Грейс Висхар. Грейс была образованной, эрудированной женщиной. Она тонко чувствовала и разделяла интересы мужа. «Она меня прекрасно понимает», — не раз говорил Алехин. Такими словами описал отношения чемпиона с новой возлюбленной Александр Котов. Между Алехиным и Висхар пролегала солидная дистанция в 16 лет. Учитывая, что сохранилось множество свидетельств, в том числе Эммануэля Ласкера, о необычном увлечении Алехина женщинами сильно старше, удивляться очередному такому союзу опыта и молодости никому не приходилось. Новая спутница шахматиста оказалась человеком удивительной судьбы. У нее, как и у Алехина, имелся свой сверхталант, который восхищал американцев ничуть не меньше, чем рекордные слепые сеансы чемпиона мира во время гастроли по Штатам. Родилась Грейс Висхар в 1876 году в Нью-Джерси. В юном возрасте выгодно оформилась ее природная красота, пленившая многих молодых людей. Девушку выделяли пышная копна черных волос и красивые утонченные черты лица. Родители отдали Грейс в школу искусств в Нью-Йорке, где она изучала пленэрную живопись, рисование на природе. Вскоре молодое дарование взяли на работу художником-постановщиком в театр Herald Square в Нью-Йорке. Тогда американки такую должность не занимали, поскольку ремесло считалось сугубо мужским. Вот что писали о Грейс местные СМИ. Ей неохотно разрешили, потому что она проявила настойчивость, и никакой отпор не мог ей помешать. Но уже вскоре она завоевала уважение мужчин, с которыми работала, потому что никогда не пользовалась своим полом, чтобы уклоняться от работы. В конце концов, мужчины вынуждены были отметить ее тонкое женское видение прорисовки семейных сцен. Историк Венди Вазузут Барретт по старым газетным заметкам воссоздала биографию Висхар. Согласно приведенным ею данным, первыми мужьями Грейс стали Уитни Эйслер, сочетались с браком в 1897, на следующий год у них родился сын Кэрол, и Оскар Пик, 1902. Об этих господах мало что известно. Очевидно, в ранний период жизни Грейс пыталась обрести себя, но не всегда успешно. В 1904 году ее жизнь круто изменилась. Она начала делать громкую карьеру, которая прославила ее в США. В Окленде открылся театр бывшего акробата цирка Гарри Бишопа, The Liberty Playhouse, куда ее тоже зачислили художником-постановщиком. Театр размещался в просторном здании. Зал вмещал почти 2000 человек. Грейс погрузилась в престижную работу с головой. Тем не менее, в 1906 году она отвлеклась и вышла замуж за Джона Адамса. Но и с ним не случилась любовь до гроба. Третий брак распался уже через год. Грейс осталась с кучей долгов мужа, который, очевидно, оказался брачным аферистом. Однако смогла справиться и с этим. Гарри Бишоп очень ценил ее талант. Примерно в это время родители Александра Алехина признали, что их сын – будущий шахматный царь. Гарри сам оказался человеком крайне необычным. Его театр стал первым в США со вращавшейся сценой. Бишоп постоянно что-то придумывал и подавал патенты на изобретения. Ему хотелось превращать сцену в подвижный объект, способный максимально впечатлить зрителя. И Грейс приходилось поспевать за идеями своего креативного руководителя. Посетители театра восхищались красочными постановками. Комбинация газового и электрического освещения, глубокая сцена, подвижные ее элементы и авторские декорации Грейс Висхар впечатляли каждого, кто переступал театральный порог. Американку обессмертили первые же спектакли, поражавшие зрителей именно визуальными эффектами, «Фру-фру», «Гамлет», «Джентльмен из Франции», «Венецианский купец», «Тупоголовый Уилсон». В издании «Альбукерки Ситизен» появилась статья, в которой журналист пел Грейс Висхар дифирамбы. «Умная женщина произвела фурор в ценарной живописи. Она располагается на головокружительной высоте возле сцены, где рисует смелыми мазками небо, деревья и замки. Этим она доказывает способность женщин идти рука об руку с мужчинами в любой профессии. Сейчас она хорошо зарабатывает на жизнь сценарной живописью. Вне всякого сомнения, в будущем она прославится. Ее миниатюры уже сейчас воплощение изысканности. Она чутко понимает, как нужно работать с цветом». Висхар с успехом рисовала портреты дочерей Джека Лондона Джоанны Бесс. Сотрудничала она и с другими калифорнийскими знаменитостями, обрастая нужными связями. Люди, которые знакомились с Грейс, отмечали ее необычайный талант и высокий уровень интеллекта. Ей удавалось завоевывать награды на престижных художественных выставках. Как писала газета San Francisco Hall, в 1909 году Грейс едва не погибла. Ее дом Пьемонт Хайтс сгорел дотла из-за неисправного камина. Она потеряла все: недвижимость стоимостью в $5000, всю мебель и, самое главное, свою коллекцию картин. Чтобы выйти из депрессии, художница ушла в творчество и создала гигантский арт-объект, который запрягла 6 лошадьми. Вскоре она потеряла сознание от нервного переутомления. Врач посоветовал ей отправиться в поездку, отвлечься, чтобы она могла справиться с хандрой. И Грейс нашла спонсора, богатую подругу Мэрин Оливер, с которой уехала в кругосветку. Конечным пунктом поездки стал Париж, где Мэрин стала изучать музыку, а Грейс открыла художественную студию. Да так и осталась на берегах Сены. Американские СМИ продолжали следить за судьбой своей неординарной соотечественницы. Газета «Окленд Трибун» с восторгом писала, что оклендская художница Грейс Висхар востребована французскими любителями живописи. С 1914 года она стала выставляться в салоне изящных искусств Гран-Пале, где-то поблизости в шахматном клубе проводил свои партии Алехин. Среди известных портретов ее кисти – Джеролама Савонарола и графиня Валевская. Сноска. Джеролама Савонарола, итальянский монах, фактически правитель Флоренции, пытался нравственно возродить Флоренцию, сжигал в кострах книги, картины и предметы роскоши. Савонарола ярко критиковал папское правление Александра VI Борджиа и в 1498 году был казнен. Мария Валевская. Польская аристократка, любовница Наполеона Бонапарта, мать его внебрачного сына Александра Колона Валевского. Трибьюн сообщала, что участие в выставках Парижского салона – честь, и все мастера живописи только и мечтают об этом. Грейс поняла, что не может совмещать работу художницы со своим сценическим увлечением, и сосредоточилась на первом. Когда Алехин носил титул чемпиона мира уже год, она снова выставила свои работы в салоне изящных искусств вместе с другими 50 художниками. Вскоре она вышла замуж за Арчибальда Фримена, чайного плантатора на Цейлоне. Брак стал уже 4-м, но снова неудачным. Арчибальд покончил с собой в марте 1931 года в Бандаравиле, оставив супруге крупное наследство. Брак подарил Грейс и второе гражданство, британское. Она тут же снова выскочила замуж за некоего Генри Бромли и быстро развелась. Тогда-то художница и повстречала Алехина, своего 6-го и последнего мужа. В отличие от Надин, она не просто знала, как ходят шахматные фигуры. Грейс и сама отлично играла. Еще в 1904 году газета San Francisco Call сообщала: «Эта замечательная женщина многогранна. У нее превосходный музыкальный дар, и она умная шахматистка. Когда ее глаза устают от красок, а кисть утяжеляет руку, она обращает свой взор на шахматы». Пик шахматной славы Висхар пришелся на Вторую мировую, когда она стала чемпионкой Парижа. И хоть годы начинали брать свое, желание созидать Висхар еще не пропало. А после встречи с Алехиным, с той же одержимым творчеством, стало только сильнее. Однако оба, будучи натурами весьма утонченными и подверженными порывам, нарушали дисциплину. Если говорить грубее, Висхар стала собутыльницей Алехина, чего шахматист не мог добиться от трезвенницы Надин. Среди преимуществ, которые подарил чемпиону новый личный альянс, стало несметное богатство его возлюбленной. У Грейс имелся даже собственный замок Нормандии, недалеко от Дьеппа и Ла-Манша. В Париже за художницей числилась студия-мастерская на Монпарнасе, где пара тоже могла проживать. Алехин не только получил в лице Висхар понимающего спутника, но и банально расширил жилплощадь. А то, что Надин страдала, вряд ли серьезно беспокоило чемпиона мира. Если бы он переживал за каждой своей жены, то на шахматы не осталось бы никаких сил. С декабря 1932 по май 1933 года Александр Александрович пребывал в кругосветном путешествии. Конечно, в дороге неистово играл в шахматы. Грейс Висхар уже выступала в почетной роли его сопровождающей. Этот факт засвидетельствовала правнучка адмирала Ивана Крузенштерна, журналистка Юстина Владимировна Крузенштерн-Петерец, которая жила тогда в Шанхае, китайский город называли Парижем Востока, и решилась взять интервью у шахматиста. Чемпион затребовал $3000 у местного шахматного клуба за остановку в Шанхае, но потом согласился и на втрое меньший гонорар. С ним была пожилая американка, госпожа Фриман, фамилия бывшего мужа Висхар, больная женщина, страдавшая подагрой, писала Крузенштерн Петерец. Ноги у нее были забинтованы, ей трудно было ходить, и Алехин трогательно о ней заботился. Александр Александрович называл спутницу большим другом и художницей. Она собиралась организовать в Шанхае свою выставку миниатюр из слоновой кости, а еще рассказывала, что хочет написать книгу о японских шахматах. Вскоре после знакомства с Алехиным Юстина Владимировна потеряла его из виду, а нашла в баре, где он прыгал по шахматному полу, стараясь изобразить ход конем. Вскоре его стали водить на разные мероприятия, в том числе на футбол. После состязания спортсмены так напоили его, что на свою первую пресс-конференцию он вернулся с опозданием чуть ли не на час, к великому ужасу госпожи Фриман, которая почему-то напала на меня. Вот что с ним делают ваши русские. Но как он будет играть? Также Алехина затащили на местный праздник. Само собой разумеется, там было разливанное море, и Алехин не только не отставал от других, а наоборот опережал. Дама, сидевшая за ужином рядом с Алехиным, носительница высоких добродетелей, чуть не плакала, глядя на него. «Вы — гордость России, зачем вы так пьете?» Алехину понравился Шанхай. Дни, которые он там провел, были даже не просто пьянством. Это был какой-то бесконечный русский разгул, от которого он в дисциплинированной Европе, вероятно, отвык. А тут нечего было стесняться. Все были ласковы и внимательны, смотрели на него влюбленными глазами, старались угадать малейшие его желания. А раз так, ну и гуляй, душа. Расплачиваться будем потом. Сеанс одновременной игры не задался именно по причине возлияния. Один из участников потом сетовал, что Алехин всех презирает, а игра вслепую завершилась поражением. Не помогли огромные порции кофе, чемпион все время засыпал. О том, что у него выиграли какие-то наши третьекатегорники, мы даже как-то и не вспоминали, считая это неприличным. Да он фактически и не проиграл этих игр. Он их просто пропил, заключила Юлиана Владимировна. Вскоре после возвращения Алехин возродил идею побить мировой рекорд по играм вслепую. К тому времени уже пало достижение покойного Рихарда Рети. Адепт гипермодернизма скончался в 40 лет из-за скарлатины. Новое достижение установил американец Джордж Колтановский, уже после того, как Рети не стало. В 1931 году в Антверпене он сыграл против 30 соперников. Алехина позвали на всемирную выставку Century of Progress в Чикаго, предложив $1000 за участие в действии. Алехин начал в 10 утра, на все про все ему понадобилось 12,5 часа. Количество зрителей достигло максимума во время ливня, который вынудил толпы бежать под крышу и наблюдать необычный сеанс. На 32 досках Алехин одержал 19 побед, 9 раз сыграл ничью и 4 раза проиграл. Арбитром сеанса стал Эдвард Ласкер. Позже Эдвард заметил, что Алехин играл не так сверхточно, как Гарри Пильсбери. С ним он сам бился за 31 год до этого в Бреслау, Германия, точно в таком же слепом шоу. Эдвард утверждал, что временами Алехин ошибался и исправлял огрех только после того, как арбитр вопросительно повторял вслух его ход. В сентябре 1933 года в интервью Исааку Каштану для Chess Review Алехин заявил: «Я ожидал, что играть на 32 досках будет сложнее, учитывая, что это мое первое выступление такого размаха за 6 лет. Но я не испугаюсь сыграть и на 35, и, возможно, на 40 досках. Я способен хранить в голове большое количество партий, но на каждую новую требуется дополнительное время, да и фактор усталости влияет. Возможно, стоит проводить подобный сеанс в течение 2 дней». В интервью, которое Алехин дал чуть позже в Пуэрто-Рико, шахматист признал, что сыграл плохо. Проводил ли чемпион свой чикагский сеанс под влиянием градуса, история умалчивает. В начале 1934 года завершился турнир в Гастингсе, где Алехин разделил второе и третье места с Андре Лилиенталем, уступив пальму первенства многообещающему чехословаку Салу Флору. В решающей партии чемпион растерял перевес, потом с угрюмым видом, склонившись над карманными шахматами, анализировал ухудшенную позицию и в итоге предложил молодому игроку ничью, которая не дала ему взять первый приз. Это несколько развеяло миф о непобедимости доктора Алейхина. Зато начала крепнуть его дружба с Флором, который, как и Лилиенталь, вскоре переедет в СССР. 26 марта 1934 года Александр Александрович женился на Грейс Висхар. Торжество состоялось на французской ривьере, в курортном местечке Вильфранш-сюр-Мер. Капабланка и тут решил не отставать от своего антагониста. Той же весной кубинец открыл второй любовный фронт, сохраняя статус женатого человека. Хосе Рауль накрепко влюбился, встретив на вечеринке в Нью-Йорке свою будущую вторую супругу, эффектную блондинку, русскую княжну из Тифлиса, ныне Тбилиси, Ольгу Чагадаеву, с которой говорил по-французски. Их сближало многое. Высокая культура, изящные манеры, родственники из числа военных. Но афишировать отношения поначалу было невозможно, поскольку Глория могла воспользоваться адюльтером супруга и не просто подать на развод, но и разорить неверного шахматиста. Капабланка сказал мне при знакомстве: «Мы обязательно поженимся». У меня были различные предложения, но я отказалась от них в его пользу. «И вскоре мы действительно поженились», — рассказывала Чагадаева в интервью Александру Сезоненко для журнала «Шахматы в СССР», номер 8, 91. «Это был истинный джентльмен. Я прожила с Капой счастливейшие годы своей жизни. Он не раз говорил мне в ту пору, что давно уже порвался со своей первой женой, что его дети от первого брака, повзрослев, отдалились, отошли многие друзья, и только я осталась ему верным другом. Хосе Рауль был очень добрым, щедрым, жизнерадостным человеком. Только последние годы он иногда замыкался, уходил в себя. Его интересовало многое — искусство, культура, история. Одним из его любимых героев был Наполеон. О шахматах дома Капа почти не говорил, и даже комплекта шахмат в квартире у нас не было. Лишь в 1941 году, готовясь к шахматным лекциям по радио, он купил клеенчатую доску и фигуры. Русский эмигрант вновь проигнорировал Капабланку, приняв второй вызов Ефима Боголюбова. Благо немец отыскал финансирование. Защищать титул Алейхин отправился в страну, которая уже погрузилась в нацистские сумерки. Свою вторую матчевую дуэль с Боголюбовым чемпион провел на этот раз исключительно в Германии, которая сменила лицо. Нарядная и веселая Веймарская республика отжила свое. На ее место пришла истеричная, алчная, жаждущая отмщения Германия. В стране, которую Боголюбов выбрал своей второй родиной, уже доминировали национал-социалисты. Германию опутывал коричневый цвет. Немецкий народ желал возродить величие своего государства через единение, доминирование арийской расы сверхчеловеков. Адольф Гитлер дорвался до власти, начав выстраивать свою античеловечную концепцию «Deutschland über alles» — «Германия превыше всего», формулируя идею очищения арийской крови от вредных примесей, особенно еврейской. Он обратился к истории, напомнив соратникам, как лидер Пруссии Отто фон Бисмарк однажды объединил разрозненных немцев железом и кровью. Тогда на костях построили Второй Рейх. Гитлер теперь мечтал возвести свой, третий, и вернуть этнических немцев вместе с утраченными по Версальскому миру территориями в качестве аперитива. Гитлер начал формировать доктрину нацизма, который предполагал постепенное уничтожение всего не немецкого, а потому вражеского. К приезду Алейхина в Германию на матч бывший ефрейтор уже успел провалить госпереворот, так называемый пивной путч в Мюнхене, отсидеть в тюрьме, получить статус мученика, написать книгу, чтобы закрепить свои захватнические идеи в массах, а затем благополучно стать рейхсканцлером Германии. На этот раз не путем свержения неугодной власти, а с помощью легальных демократических инструментов. Ему помог жесточайший экономический кризис, в котором погрязла страна. Немцы хотели перемен, а потому симпатизировали Гитлеру, который лелеял в мыслях рафинированный нацизм. Воспользовавшись пожаром Рейхстага в 1933 году, эксцентричный политик начал завинчивать гайки. Провернул через престарелого президента Пауля фон Гинденбурга ограничение свободы слова, прессы, собраний и митингов. А главное, ввел норму, которая позволяла арестовывать без суда и следствия, что быстро переполнило немецкие тюрьмы врагами НСДАП. Сноска. НСДАП. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Сокращенно НСДАП. Запрет коммунистической, а затем и социал-демократической партии Германии, то есть созданием монополярной партийной системы, уже никого не удивило. Худшее только начиналось. Появлялось все больше ограничений, инакомыслие стало уголовно наказуемым. Тотальный контроль, насаждение новой идеологии немцы приняли с тупой покорностью, ведь их уверяли, что Германия снова будет великой. Нужно только потерпеть. Ну и поднапрячься заодно на заводах и фабриках, где вновь стали производить оружие. Дисциплинированные, покорные немецкие граждане начали перековывать страну в железный кулак, чтобы ударить им по враждебному миру. Второй поединок Алехина с Боголюбовым проходил с 1 апреля по 14 июня 1934 года. Чемпион 8 раз победил, 3 раза проиграл и 15 раз свел партию к ничьей. Сразу 12 немецких городов стали свидетелями чемпионской игры Александра Александровича, который снова заработал внушительную сумму. Величие разделяло с русским шахматистом Грейс Висхар. И выпивку тоже. Она не запрещала чемпиона употреблять даже в самый разгар матчевой дуэли с Боголем. Слово — свидетелю тех алкособытий Гансу Кмоху, гроссмейстера которых я знал. Грейс была американкой, дамой в летах. На вид больше походила на сухое дерево, чем на рождественскую елку. Жила во Франции, где ей принадлежал старинный замок с участком земли, пригодным для разведения овец. Когда я спросил Алехина, сколько у них овец, он признался, что всего две. Когда мадам была моложе, она считалась искусным художником-миниатюристом, но, выйдя замуж за Алехина, больше этим не занималась. К сожалению, мадам любила спиртные напитки так же сильно, как и ее муж. Оба много выпивали во время матча Алехина против Боголюбова в 1934 году. Однажды в Мюнхене Алехин пригласил меня в свою комнату, где Алехина изображала гостеприимную хозяйку. Она открыла большой ящик, в котором, к моему изумлению, не было ничего, кроме алкоголя. Походный бар. У меня возникло дурное предчувствие в отношении человека, шахматным гением которого я искренне восхищался. Крупный скандал разразился, когда три партии в Мюнхене были закончены. И вся шахматная группа собиралась уезжать в Байройт, где проводилась следующая игра. Уже подъехали машины. Все были давно готовы к отъезду. Но Алехины заставляли себя долго ждать. В конце концов, мадам появилась одна в вестибюле отеля, очень пьяная, и закричала. «Мы не будем играть! Мы не будем играть!» Организаторам, наконец, удалось каким-то образом погрузить обоих Алехиных в одну из машин. Поездка заняла всю ночь. И хотя следующая игра началась спустя всего 10 или 12 часов, Алехин победил. Даже удивительно, как Алехину удавалось так долго оставаться на шахматной вершине, учитывая его пристрастие к алкоголю. Кмох рассказал, что во время матча шахматами активно интересовался будущий польский палач Ганс Франк, которого много лет спустя за военные преступления казнили в Нюрнберге. Но в 1934 году он любезно общался с участниками и зрителями матчевого поединка, в том числе с евреями Ароном Немцовичем и Жаком Мизесом, которые работали на соревновании репортерами. Уже в 1938 году Мизеса попросили покинуть Германию из-за еврейского происхождения. Нацистский спортивный чиновник Ханс фон Чаммер und Остен пригласил всех желающих на банкет, где Алехина попросили сказать несколько слов. Во время своей речи, произнесенной на немецком, он обратился к лидерам Советского Союза. «Эти подлецы должны исчезнуть», — утверждал Кмох в своей книге. Вскоре после матча с Боголем чемпион принялся заигрывать уже с советской властью, в надежде, что отношение к нему на родине изменится. Его метания от одного политического лагеря к другому вызывали все большее недоумение, хотя подтекст каждого поступка расчетливого Алехина был предельно ясен. Извлечение собственной выгоды. Всего через 2 недели после окончания второй защиты титула Алехиным Гитлер уничтожил последние ростки оппозиции у себя в стране. Его не устраивали даже некоторые малоуправляемые соратники-нацисты. В ходе «Ночи длинных ножей» было убито более 1000 человек, включая экс-рейхсканцлера Курта фон Шлейхера и его жену. Штурмовые отряды во главе с Эрнстом Рёмом прекратили свое существование. Чуть погодя умер 86-летний Гинденбург, и Гитлер объединил должности рейхсканцлера и президента, заставив величать себя фюрером. Запустились смертоносные механизмы, которые разрушили жизни миллионов человек по всему миру, включая Алехина. Но пока чемпион оставался на коне, а не под его копытами, Боголюбов упустил шанс воспользоваться тягой Алехина к спиртному, а потому корона покоилась на прежней голове. Тем временем Хосе Рауль Капабланка вновь заявил о себе после 3-летней паузы. Все это время кубинец пересекал границы, участвуя в выставочных состязаниях. Капа наконец-то провел первый турнир в Европе. В Ганстингсе 34-35. Увы, сказалось отсутствие практики. Только 4-е место с 2 поражениями. От Джорджа Томаса и от Андрея Лилиенталя. Последний провел блицкриг, пожертвовав ферзя. Чемпионка мира Вера Менчик заняла в Гастингсе 8-е место, опередив 2 мужчин и сумев сыграть в ничью с такими видными соперниками, как Макс Эйве и Андрей Лилиенталь. В 1934 году достойно проявил себя и молодой представитель СССР Михаил Ботвинник, сыгравший матч с 25-летним чехословаком Сало Флором, восходящей звездой шахмат. В колонном зале Московского дома союзов, а затем в большом зале Ленинградской обсерватории они провели 12 партий. Итог – ничья. По 2 победы у каждого. В тот же год статистики зафиксировали. В СССР в шахматы играли уже 500 000 человек. В Гастингсе Капабланку пригласили в Москву на турнир 1935 года. И он с радостью принял предложение. Там занял 4-ю позицию, проиграв Ласкеру и Рюмину. Кубинец отметил, что средний уровень советских шахматистов стал намного выше. Капабланку вообще любили в СССР, где ему открыто симпатизировал Крыленко. А Алехина на родине продолжали клеймить, несмотря на новый матчевый успех. Досталось и Боголюбову. Оба проходинца распинались на бинтингах, которые устраивались при переездах из города в город, о своей преданности национал-социализму. Вся мораль и политика, все принципы и убеждения обоих определяются исключительно страстью к деньгам. Презрение и отвращение – вот все, что мы питаем к этим международным последующим белогвардейщины. Шаблонные и все же обидные слова принадлежали Леонтию Спокойному, ответственному редактору журнала «Шахматы в СССР», который без обиняков назвал матчевых дуэлянтов кретинами и дегенератами. Номер 7, 34. В 1936 году Спокойного расстреляли. Алехин к тому времени уже перестал быть венценосным. Он самолично лишил себя титула.